те дни я был такой же романтик, и вся моя жизнь тогда была целиком связана с возникшим клубом. Мы оба были родом отсюда. Уже только одна эта мысль должна была натолкнуть меня на верный путь в поисках документов, которые он обязан был передать мне, которые он хранил в недосягаемом для других месте, но там, где в случае необходимости я мог бы их найти. К сожалению, только теперь я понял все это, и притом с необычайной ясностью и уверенностью. Подойдя к знакомому месту, я нажал известным мне способом всеми пальцами на боковые основания цементного блока, и сердце мое ёкнуло. Никакого эффекта. Что же это? Но тут же, взяв себя в руки, я как можно спокойнее и точнее припомнил положение всех пальцев, совершенно необходимое для приведения в действие механизма. Наконец-то глыба зацементированного кирпича сдвинулась и повисла на мощных стальных рычагах, основания которых уходили на несколько метров вглубь. Наш тайник был цел, и в нем несколько пакетов. С почти лихорадочной быстротой я бегло просмотрел два из них. Никакого сомнения не было. Это было то, за что синдикат не пожалел бы никаких денег. Многих сотен тысяч долларов. Это было то, что искал и Педл, Собел, Бенни и неизвестный убийца. Это было, наконец, то, за чем охотился и я. Здесь были документы, фотокопии документов, счета, записки, квитанции, адреса, имена, много имен. Положив все обратно и тщательно закрыв тайник, я выключил свет и устремился через угольный бункер к выходу из подвала. Выход этот был всегда открыт и находился рядом с дверью в старое подвальное помещение клуба, которое я так недавно осматривал с Хенни и которое всегда было закрыто. На этот раз, однако, все было иначе. Дверь была не заперта, и из клуба пробивался свет. Осторожно приоткрыв дверь, я не мог не заметить невероятного беспорядка внутри. Все было перевернуто вверх дном. В луче света, пробивавшегося из комнаты, я заметил у лестницы очертания какой-то фигуры. То был добрый старый Хенни с кляпом из грязной тряпки во рту и наспех связанный обрывком веревки. Он был в полном сознании, и когда я освободил его рот и принялся срывать веревки, с трудом проговорил: «Они только что! Педл! Знаю! Спрячьтесь где-нибудь хорошенько!» При этом я кивнул на зиявший чернотой проход к угольному бункеру и, не имея времени помочь ему, бросился в освещенное помещение подвальной части клуба и схватил трубку телефона. Он был в исправности. Набрав номер службы информации, я попросил номер телефона Рокки Тейта. Получив его, я позвонил Рокку. По прошествии нескольких показавшихся мне неимоверно длинных секунд, я услышал его голос. «Рок? Да. Кто это? Дип?» На этот раз нельзя было ожидать особенно содержательного разговора. Несомненно, он побывал в квартире убитого Бенни, и можно было с полной уверенностью сказать, что он уже успел разместить в газетах сенсационные статьи с прямыми и косвенными намеками на мою персональную вину и в этом убийстве. Что же мелькнуло у меня в голове? Пусть неизвестный убийца радуется, читая злобные статейки этого записного ненавистника всего преступного. Пусть неизвестный читает их и радуется, не подозревая, что жадность этого репортера ко всем сенсационным уголовным событиям в нашем округе лишь облегчает мне его поимку. Неизвестный уже полностью превратился в известного, каким, возможно, он был и для трагически погибшей Тилли. Тем временем важная для меня беседа продолжалась. «Еще один большой куш для вас, Рок», — сказал я. «Я уже говорил вам, что не нуждаюсь в вашей благотворительности. На этот раз она вам понравится. Дальше дело идет к концу, Рок. Банда раскололась. Через пяток минут они вцепятся друг к другу в глотки, а те, кто выживут, окажутся под моей пятой. Почему? А потому что я нашел знаменитый портфель Беннета и намерен теперь принудить всех этих свиней визжать и вопить так, как они сейчас и вообразить не могут». «Откуда вы говорите, Дип?» «Из старого подвального помещения клуба. Захватите блокнот и торопитесь, это будет самая большая история в вашей жизни. Дип, торопитесь. Они захватили Элен, и я попытаюсь освободить ее, Может быть, и вы поспеете и сможете осуществить свою, скажем, мечту. Возможно, мне это не удастся, и поэтому хорошо было бы, если бы кто-нибудь еще мог позаботиться о ней».